Варево в котле поспевало медленно. Кипело натужно, словно из последних сил, исходя глухо лопающимися пузырями. Коричневато-зеленая густая смесь нехотя вздувалась, поверхность спучивалась, и тогда над котлом начинали дрожать мелкие зеленоватые огоньки, похожие на сон крошечных светляков. Под котлом бесшумным синевато-рыжим пламенем горел черный уголь, что гномы добывали из самых недр железного хребта. Ведьма медленно распустила роскошные каштановые волосы. Тяжелые пряди упали до самой земли, окутав чародейку словно плащ. Ее собственные волосы, в которые она не вложила ни грана волшебства. Колдунья была молода. Ей, похоже, только что минуло 25 лет. Для волшебницы или даже ведьмы возраст младенческий. Лицо ее нельзя было назвать ни красивым, ни отталкивающим. Обыкновенное веснушчатое личико со вздернутым носиком, да по-детски пухлыми губами. Даже глаза были обычными кариями, а не столь любимого ведьмами диковато-зеленого цвета. Она неторопливо помешивала варево большим кривоватым корнем, напоминавшим скорчившееся от муки человеческое тело. Тело с залобленными назад руками. Все ингредиенты ведьма уже добавила. Нужного времени ей пришлось дожидаться довольно долго, целый год, прежде чем положение звезд и планет стало благоприятным для ее замысла. Смесь в котле лениво пыхтела и булькала. Ведьма ждала. «Ты напрасно все это затеяла», — негромко сказали вдруг из темноты. Колдунья подскочила на месте, едва не выронив корягу. Она же была так осторожна. Костер окружен ни одним, ни двумя, даже не тремя зачарованными кругами. Семью. Архан с дивом, мелкая лесная нечисть, сторожат на тропинках, которыми могли бы двинуться через болото убийцы-инквизиторы, сумея они засечь творимые ведьмой заклинания. «Ты напрасно все это затеяла», — повторил голос. Горящий уголь давал мало света, но ведьма в нем и не нуждалась. Во мраке ночи она видела едва ли не лучше, чем днем. Одна из маленьких привилегий темного пути. Но сейчас, несмотря на все свои усилия, разглядеть незваного гостя она так и не смогла. «Я сейчас покажусь», — с легкой усмешкой сказал голос. Воздух в нескольких шагах от костра задрожал, словно в знойный день над раскаленной железной кровлей. И спустя мгновение ведьма увидела человека в длинном темном плаще, поношенном и вымазанном грязью. Левое поло оттопыривалось. Человек носил на поясе меч. Опирался незнакомец на длинный посох черного дерева с янтарно-желтым каменным шаром вместо обычно принятого резного навершия. Ведьму внезапно затрясло. Приступ панического страха накатил, заставив сердце бешено колотиться. Да так, что кровь, казалось, вот-вот хлынет из носа и ушей. Ведьма испугалась не посоха. Она считала, что не сплоховала бы в поединке с любым из воспитанников хваленой Академии Высокого Волшебства. Но явившийся к ее костру гость, казалось, был не просто чародеем, пусть даже и имеющим право на ношение посоха. Ведьма уже имела дело с магами Академии. На ее счастье, это были лишь ученики, правда, готовящиеся вот-вот пройти испытания и получить звание полноправного чародея. Их ей тогда удалось обмануть, а не то гореть бы ей, прикованной к столбу, как десяткам ее менее удачливых товарок, и сотням других несчастных, самых что ни на и есть простых женщин, схваченных по чьему-то злому доносу. Она знала силу магов. Но тот, что стоял сейчас перед ней, был совсем-совсем иным. Он казался частью того мрака, из которого вышел, играючи преодолев все 7 магических кругов защиты, возведенных ведьмой. Темный плащ за его плечами уходил в бесконечность, сливаясь с вековечной тьмой, что полноправно властвовала сейчас на землях Эгеста. И посох в руке чародея был черным. Ни один из магов Ордоса не носил этих цветов, это ведьма знала точно. Тем временем котел продолжал кипеть. Вложенная в него сила смешивалась с затаенной мощью магических ингредиентов. Заклятие зрело, волшебство властно требовало ведьмы, взывало к ней, и пытка бездействием становилась поистине невыносимой. Волшебник тем временем продолжал что-то говорить, что именно ведьма не слушала. Она внезапно осознала, что именно собирается сделать этот так не кстати явившийся к ее костру чародей. И стоило ей понять это, как страх, только что готовый задушить ее, разорвать сердце железными незримыми когтями, внезапно стал отступать, тая без следа. А по жилам застроился знакомый огонь. Рот внезапно пересох. Она невольно скрючила пальцы и не особенно удивилась, ощутив вытягивающиеся из их кончиков длинные кривые когти из чистейшей гномьей стали. Ведьма начала преображаться, сама того не заметив. Заклятие ожило и заработало само, словно пытаясь защититься от неизбежного, помимо воли самой волшебницы. Темный чародей осекся на полуслове. Ведьма знала, он видит сейчас перед собой сжавшуюся, готовую к прыжку громадную черную пантеру с неправдоподобно длинными когтями и острыми белыми иглами зубов, точно у заправского вампира. Человеческое сознание ведьмы гасло. Она еще не достигла таких высот в искусстве преображения, чтобы сохранять людской разум даже в зверином обличии. Потом, когда заклятие прекратит действовать, ведьма сама вновь обернется женщиной. «Боишься?» – с неожиданной усмешкой в голосе спросил волшебник. «И правильно делаешь. Потому что незачем было браться за такие вещи, в которых ровным счетом ничего не смыслишь». Голос его посерьезнел. «А потому, сестра, отошла бы ты сейчас в сторону. Отошла по-добру, по-здорову. Думаю, я знаю, как управиться с той дрянью, которую ты сварила». Молодой волшебник говорил неторопливо, умиротворяюще, совершенно обычным голосом, словно успокаивая маленького ребенка. Он не делал резких движений. Ведьма-пантера не чувствовала никакой творимой волшбы. И все же никак не могла унять колотившую ее дрожь, даже забыв о самом страхе. Видно, было нечто превыше даже защитных сил звериного рассудка. Умом ведьма понимала, что, наверное, самое лучшее сейчас – сделать все так, как велит странный пришелец, но… Ведьма слишком долго готовила это чародейство. Не только собирала редкие травы, коренья, иные сугубо колдовские ингредиенты. Не только отдавала последние гроши за особо чистый и тонкий уголь алхимического качества, которого требовалось чуть ли не полтелеги. А уж чем и как зарабатывались эти гроши, сейчас лучше и не вспоминать. Нет, это варево, прежде чем попасть в котел, слишком долго кипело в ведьминой душе, проникая в самые дальние ее уголки, отравляя все и вся. И мука разрыва с этим призрачным двойником, задуманного ею чародейства, оказалось поистине невыносимой. Волшебник внезапно осекся, он явно растерялся, даже отступил на шаг, как-то неуверенно выставив перед собой посох, словно для защиты. Пантера ощущала его страх. Он манил и притягивал, пьянил, лишая ведьму-оборотня последних, даже звериных инстинктов самосохранения и осторожности. Черное тело взвилось в воздух, распарывая его сверкающе шипастыми когтями. Алая пасть раскрылась, лапы вытянулись, готовые прокинуть и подмять слабую, но такую сочную и лакомую человеческую плоть. Маг не стал уклоняться, просто взмахнул посохом с такой быстротой, что раздался свист, и прямо перед пантерой вверх взметнулись фонтаны земли. Условия творимого заклятия требовали, чтобы ведьма развела свой костер не где-нибудь, а на давно забытом и заброшенном кладбище, здесь, возле покинутой людьми и поглощенной Нарном деревни. Под землей все еще оставались мертвые. Старый лес оставил в покое их кости. Враждебный людям, Нарн имел свои понятия о воинской чести и не тревожил покой ушедших. Метнувшийся с быстротой, недоступной обычным пантерам, оборотень со всего размаха налетел на внезапно возникшую у него на пути преграду. Пантера взвыла от боли и ярости, кубарем покатившись по земле, беспорядочно суча лапами. Летевшая вверх земля, такая рыхлая на первый взгляд, оказалась крепче камня. Однако и чародею пришлось отступить. По его лицу разливалась бледность, на удивление хорошо заметная даже сейчас в ночном мраке. Можно сказать, его лоб и щеки светились, но, подобно луне, светились неживым, мертвенным светом, заставляющим вспомнить второе название ночного светила – солнце мертвых. Каменное навершие посоха опустилось к развороченной земле. Оборотень ощутил накатившую волну магии, но не обжигающей жаркой, какой следовало ожидать от заклятия белых волшебников, а напротив – леденящей холодной. Пантера оцепенела. Холод этого заклятия, казалось, вот-вот обратит в камень саму бешено струящуюся по жилам кровь. Мороз пронзал каждую мельчайшую частицу ее существа. И могучее заклятие преображения, которое ведьма считала неодолимым, дало трещину. Холод чужой магии превратил его в ледяной монолит, а потом по блистающей поверхности этого монолита побежали бесчисленные трещины. Когти втягивались обратно, исчезали клыки, лапы вновь становились руками, гротескная морда зверя вполне миловидным женским личиком, совсем еще молодым. Маг сделал еще шаг назад, тяжело опираясь о посох. Плечи его поникли, дышал он хрипло и с трудом. Видно, и ему эта волжба давалась недешево. «Помешай свое варево, в последний раз», – неожиданно сказал он. «Вот-вот поспеет, тогда уж точно беды не оберешься». Он старался говорить по-прежнему спокойно, словно и не пришлось ему только что отбивать самую настоящую атаку самого настоящего оборотня, а потом еще и возвращать этого оборотня в человеческий облик. Ведьма кое-как поднялась, оправила порванное платье, провела рукой по спутанным, перепачканным землей волосам. Магия пришельца на время пригасила охватившее чародейку безумие. Однако та чувствовала, что ненадолго. «Болит?» – сочувственно спросил вдруг маг. «Понимаю. Сильно должно болеть. Так всегда бывает, когда долго заклятие плетешь. Сплетаешь, сплетаешь и никак сплести не можешь. Потом уже случается и сил назад повернуть нет». Ведьма вздрогнула от неожиданности и невольно кивнула. Чародей попал в самую точку. «Я здесь не для того, чтобы драться», — пояснил пришелец. «Я пришел помочь. Разреши мне управиться с твоим котлом, и ты увидишь, сразу полегчает». Незнакомец говорил по-прежнему дружелюбно и ласково, но едва ли он мог предполагать, что ведьма сейчас способна заглянуть куда глубже, чем обычно позволяли ей ее таланты. И то, что ведьма видела внутри за привычной личиной чародея, пугало ее больше, чем вся святая инквизиция империи Семиградия, Геста и Аркина вместе взятая. Там, внутри, клубились облака беспощадного, ждущего, голодного и алчного мрака, лишь изредка озаряемые мрачными алыми сполохами. Там гулял злой ветер, в котором воедино сплелись и боль, и гнев, и жажда крови, все то, без чего не может существовать темный маг. И сила тоже скрывалась в этих облаках, молчаливая и безжалостная. Дружелюбный и спокойный голос был маской, чувствовала ведьма. «Ему нужен только мой котел», — подумала она. «Мои труды, планы, надежды. Он просто заберет себе все». Все, все рушится. От отчаяния она даже застонала. Маг начеку. Он ей не по силам. Он отобьет любую атаку. Любую, кроме...